Фабиан. Брину все-таки выбрали старостой. Что неудивительно, если эта девица что-то задумала, не выбрать ее не могли. В принципе, достаточно сложно не выбрать принцессу, которая без масла залезет в любую дырку. Поэтому сейчас она с гордым видом восседала за столом и делала вид, что не опоздала, а задержалась. Все как обычно. Учитывая, что девушек в «Звездеце» было раза в три меньше, чем парней, по понятной причине, среди старост их тоже было меньше, всего трое из 14, если быть точным. Дейдра с факультета ветеринарного целительства, на котором обучали, как лечить фамильяров, диких животных и оборотных существ. Оборотни и драконы, Фабиан даже мысленно не мог приравнять драконов к остальным оборотням, во время серьезных ранений, например, не могли самостоятельно обернуться, и лечить их приходилось как животных, если не получалось помочь с оборотом. К слову, помощь с оборотом на факультете ветеринарного целительства тоже была, но к ней прибегали редко, только в крайне экстренных случаях, потому что оборот — процесс в каком-то смысле интимный. Чужое вмешательство затрагивает и ауру существа, и энергетику. Это было крайне опасно и проводилось только если речь заходила о спасении жизни. Так вот, Дейдра с Бриной остались в меньшинстве. Третьей старосты, Алуаны, с факультета вампирской медицины, по понятной причине не было. Ей все это передадут ближе к ночи, когда она проснется перед занятиями. Но у вампиров вообще все с ног на голову. У них там ночной образ жизни и цветущий матриархат. Общество в обществе, иными словами. «Соревнования будут проходить по нескольким категориям», — продолжил Фабиан. «Первая — общая успеваемость факультета. То есть мы должны отвечать за всех бакланов, которые не хотят учиться?» — поинтересовался Суман, Василиск с факультета стоматологии. По столовой снова прокатился смех. «В твоих интересах замотивировать всех в академических успехах», — спокойно отозвался Фабиан. Ему было не привыкать к провокациям, все-таки с детства второе лицо королевства. «Повысишь не только свой авторитет, но и общую успеваемость академии». «И как, по-вашему, я должен это сделать?» «Пообещай откусить голову тому, кто будет плохо учиться», — это уже сказала Дейдра. Все снова расхохотались, только Брина оставалась серьезной, сидела с такой миной, будто проглотила палку, и она торчала у нее с обратного конца, в смысле из ее миленькой, аппетитной попки. Второй пункт — общественная и социальная деятельность, участие в благотворительных проектах, помощь в благоустройстве академии и так далее. «Материальная или физическая?» — уточнила Дейдра. Высокая девушка с темной кожей, ярко-рыжими волосами и золотыми глазами. Кстати, львица в обороте у нее была очень красивая. «А это уже как тебе больше нравится. Главная помощь». «Мне кажется, это не совсем справедливо», — подала голос Брина. «Всё-таки вложиться материально и вложиться своим трудом, усилиями и временем — это разные вещи, тем более что у всех разные возможности». «Странно, что это говоришь ты. У тебя никогда не было проблем с возможностями». Брина вспыхнула до корней волос. «Странно, что здесь председательствует тот, кто бегал голозадым по парку». Фабиану захотелось ее придушить. Вот просто взять и придушить прямо на этом столе. Но здесь сидело слишком много свидетелей, которые, к слову, были в курсе его приключений. Такие новости по Академии разносятся быстрее, чем атака зверовидных вонялок. Та история с вампирами в принципе могла бы закончиться для него плохо. Из-за алкоголя и оглушающего заклинания он не мог обернуться, поэтому была бы из него королевская лепешка у стен замка. Не случись новому секретарю Артуана оказаться быстрой и мозговитой. А эта принцесса еще и смеет его этим упрекать. «Я безмерно польщен, что мой голый зад имеет для вас такое значение, ваше высочество», — произнес он. «Но мы здесь не об этом. Не вижу смысла разбивать этот пункт на два разных или делать разный вес материальной или физической помощи. Тот, у кого есть возможности, может вложиться деньгами или золотом. Кому-то нравится помогать самому. Третий пункт — участие в академических играх. Соревнования между факультетами на них было всегда, но в этот раз предлагаю придать им особый вес, и решающее количество баллов получит факультет, команда которого победит. «Баллы за каждое достижение будем прописывать?» — это спросил Одер. Он возглавлял факультет психического целительства. «Разумеется. А снимать за опоздание, неуспеваемость и так далее?» «За опоздание точно будем». «И за пьянство», — заметила Брина, явно намекая на ту вечеринку. Фабиан с улыбкой посмотрел на нее. «За пьянство? Обязательно». Может быть, она и не в курсе, но Дерек ее видел с Тьериной, когда они закупались алкоголем. В тот самый вечер, когда Тьерине не повезло на вступительных, и Артуан чуть не спалил приемную. По крайней мере, Фабиан это почувствовал, а еще он почувствовал сильнейшее возбуждение сильнейшего самца, находящегося рядом. Ему бы спустить пар со своим секретарем и перестать так беситься, но Артуан, судя по всему, был принципиален дальше некуда. Но это уже не его дело. «Хорошо, кто будет прописывать баллы?» — уточнила Дейдра. «Это занятие на пару дней, а нам еще учиться». «Новенькая, разумеется». Фабиан посмотрел на Брину. «Она у нас очень ответственная, не допустит, чтобы начисление случилось несправедливо». Брина перевела на него убийственный взгляд. «Может, мне еще и штаны твои постирать?» «Можно, но не обязательно. Баллы по блату я все равно не начисляю». На этот раз от хохота все чуть ли на стол не легли. «Староста — это не только красивый значок, но и ответственность, и дополнительное время, которое могло бы быть свободным, принцесса», — произнес он. «Все мы тут с чего-то начинали, но если в твоем графике нет места для этой работы, ты всегда можешь отказаться, и алхимики проведут перевыборы». Принцесса сверкнула глазами, обещая недоброе, но Фабиан даже бровью не повел. Если в прошлом году он ее недооценил, в этом такой ошибки не повторит. Брина выросла и из милой капризной малолетки превратилась в стерву, но так и он умеет учиться на своих факапах. «Алхимики», — процедила она, — «свой выбор уже сделали, а я сделала свой. Будет вам таблица баллов». Брина училась на алхимическом, а Фабиан — на артефакторном целительстве, включающем сложные медицинские манипуляции, в том числе операции на сердце или сердцах, головном или спинном мозге, восстановлении позвоночника. Благодаря тому, что их факультеты были столь же далеки друг от друга, как Алузия и Перфир, они крайне редко пересекались, и к счастью. Потому что желание ее придушить возникало с завидной регулярностью. Вот сегодня, например, уже второй раз за одно собрание, когда Брина заявила: «Предлагаю каждый месяц подводить промежуточные итоги и по результатам выбирать каждый месяц нового председателя. Во-первых, это справедливо, а во-вторых, я считаю, что тот, кто лучше всего справляется с обязанностями старосты, достоин возглавлять всех». «А что, справедливо?» — произнес Суман. Далее зашумели все, выражая свое согласие с мнением принцессы. Брина сидела с видом победительницы, а Фабиан прекрасно понимал, что даже если сейчас устроить голосование, ее идею поддержит большинство. Все хотят попробовать себя в роли председателя. «На этом заседании объявляю закрытым», отшутился он, дабы не начать душить принцессу прямо при свидетелях. Поднялся, направляясь к двери. Но Брина прямо-таки горела желанием быть задушенной, потому что догнала его в два прыжка. «Мы не услышали твоего мнения», — заявила она. «Нарывается. Ну просто откровенно нарывается». Он выдержал паузу, окинул взглядом малую столовую, просторную, светлую, с мебелью орехового дерева, витражными окнами, сверкающими в лучах осеннего солнца, и канделябрами на стенах. Внимательно оценил обстановку. Все уже занимались своими делами, не глядя на них. и только после этого посмотрел на нее. «Ты избавишься от меня, принцесса, только когда я уеду. Вернусь в Кристан через год», — произнес он. «А до этого можешь оставить свои тщетные попытки подвинуть меня с главной роли, потому что я всегда выбираю все самое лучшее, и я отличный лидер». Раньше, чем принцесса успела ответить, он щелкнул ее по носу, Брина это терпеть не могла в детстве, и вышел, оставив уже принцессу с желанием его придушить.